Везите помощника шерифа Дэйва. Он приехал к нам на полосу Кей. Алан тоже заулыбался. Поговорил с нами, как добрый дядюшка. Предупредил, что жители Хэмбри не жалуют приезжих во время праздников. Поэтому нам следует оставаться в бункере и не появляться в городе. Это же безумие! Негодующе воскликнула Сьюзен. Так обычно реагируют люди, когда кто-нибудь незаслуженно оскорбляет их родной город. Приезжих мы всегда приглашаем на наши праздники с открытой душой. Всегда приглашали. Мы же не дикари какие-то. Успокойся. Захихикал Кадберт. Мы это знаем, но помощник Дэйв не знает, что мы знаем, ага. Он знает, что его жена приготовляет лучший в округе белый чай, а насчет всего остального пребывает в неведении. Шериф Херк знает, конечно, больше, но, насколько я могу судить, ненамного. Их предупреждение означает следующее, добавил Роланд. Во-первых, они намерены выступить в день жатвы, как ты и сказала, Сьюзен. Во-вторых, они думают, что мы их планам не помеха. «Может, потом они еще обвинят нас в том, что это мы переправили нефть Фарсону?» — вставил Алан. Сьюзен с любопытством вгляделась в их лица. «И что вы задумали?» «Уничтожить то, что осталось в Сидго, а потом ударить по ним вместе с Бора», — ответил Роланд у скалы висельников. «По крайней мере, половина цистерн уже там. С запада подошли люди Фарсона. Человек 200, скорее всего, даже меньше. Все они должны умереть». «Если не они, то мы», — кивнул Алан. «Как мы вчетвером можем убить 200 солдат?» «Мы не можем. Но если мы подожжем цистерны, будет взрыв, и очень мощный. Выжившие солдаты будут в ужасе, выжившие командиры в ярости. Они увидят нас, потому что мы позволим им себя увидеть». Алан и Кадберт слушали, затаив дыхание. Сказанное ранее не составляло для них тайны, но вот продолжение Роланд до сих пор держал при себе. «А потом?» — испуганно спросила Сьюзен. — Что потом? — Я думаю, мы сможем заманить их в каньон молнии, — ответил Роланд. — Я думаю, мы сможем заманить их в червоточину.